От подножия Винбергского холма дорога шла через виноградники к широким полянам между дубов на южном склоне пика Дьявола. Тяжелые гроздья в ярком солнце светились той особенной теплотой и доброй прозрачностью, какая свойственна из всех плодов земных лишь винограду. Для итальянцев было странным узнать, что остались лишь самые поздние сорта, а основной винтаж кончился в феврале, как раз во время снежных ветров и суровой зимы этого года на Средиземном море. И ощущение безмерной удаленности от родины стало общим для всех троих в этот тихий предвечерний час. Легкие рыжеватые газели и мрачные уродливые гну подходили к самой дороге, не опасаясь автомобилей. Павианы взлаивали визгливо и злобно вверху на скалистых выступах. Сандра подошла к изгороди, протянула руку, подзывая антилоп. «Она редкость», — подумал Чезаре, — «красива, как венецианка, остра, как флорентийка, умна. И почему всегда становится страшно за разносторонне совершенных людей? Боги не любят человеческого совершенства». Эта формулировка была известна еще в глубокой древности, и не только в отношении людей, но и предметов искусства. Большинство замечательных творений искусства постигло гибель. Китайские фарфоровые мастера, если какая-нибудь ваза выходила особенно хорошей, нарочито неискусно охлаждали изделие, и глазурь покрывалась сеткой мелких трещин. Изделие теряло совершенство, и ему более не угрожала гибель от зависти богов. Так и с людьми. Леа потянула Чезаре за рукав и тихо сказала: «Знаешь, я сейчас подумала, что человеку почти невозможно быть очень красивым и очень счастливым». «Ты прочитала мои мысли», — изумился Чезаре. «Я только что додумался, насколько еще плоха наша жизнь, если коллагатия, то есть сочетание красоты телесной и духовной, о которой так мечтали в древней Элладе, смертельно опасно для ее обладателей. А в то же время самая явная односторонность, даже дикая фанатическая узость параноиков, ведет их к успехам в жизни и к верхушкам общества и власти. Сандра права, говоря, что есть в самой основе нашей европейской цивилизации что-то болезненно неправильное». «Каковы ваши дальнейшие планы, Сандра?» — спросил ее Чезаре на обратном пути в гостиницу. Ее спокойная поза и грустная улыбка привели художника к заключению, что вопрос не окажется болезненным. «Не знаю. Хочется скорее уехать, но не в Каир. Может быть, поеду на пароходе, хотя плавание мне приелось, словом, еще не придумала. Пока буду ждать, что скажет ваш профессор. Завтра у Лео консультация. Надеюсь, это последнее». «Я не надеюсь. Столько раз уже откладывали». «Оставайся с нами», — предложила Леа. «Только боюсь, что для тебя неестественно». «Поверь, что мне сейчас ничего не нужно. Может быть, я устала от атмосферы непременной оценки физических достоинств, зависти, измен, обмана, соревнования в платьях и мнимо-роскошной жизни, всего, что как пена накипает на поверхности нашего киноискусства и затягивает тебя самое. Я давно все возненавидела. Может быть, потому что мои мозги просят большего. Там вовсе не свободная богема, как кажется обывателям, а рабство. Худое еще потому, что оно на очень низком уровне. Короче, мне очень хорошо здесь с вами, и если только я не мешаю... Сандра, со мной ты можешь не кокетничать, все равно не скажу. Впрочем, и Леа крепко обняла и поцеловала подругу.